Комментарий Марка. В фильме Кантемира Балагова «Теснота» выпукло показано воспитание ребенка в соответствии с теорией, плохо понятыми религиозными запретами. И прямое следствие этого — невозможность диалога живых родителей и детей. Выход из кризиса в картине не показан, но зато его просто и гениально формулирует автор. Целовать и обнимать пока позволяют. Хочется добавить «и когда хочется самой». Довольно многие мои клиенты признаются, что не любят касаться других людей, поцелуи в щечку и объятия. Это обычно или верность семейной традиции, или следствие травматического нарушения границ в детстве. У кого-то это кажется частью их природы. Радость объятий может прийти в результате психотерапии при двух условиях. Если вам этого действительно хочется, и если вы готовы погрузиться в прошлое. И вместо попыток стать чемпионом семьи по обниманиям, следует честно признаться себе, что я могу быть холодной, отстраненной, что мне нужно время настроиться на телесный контакт. Это и будет первым шагом к изменениям. И еще немного про контакт. Столько искренней радости в воспоминаниях Юли о детях, и большая часть из них посвящена совместной готовке, прогулке, объятиям. Вывод. Любовь есть практика соприсутствия, события. Письма, звонки, самые лучшие слова о любви — ничто по сравнению с событием. Увы, многие мамы об этом забывают, выходя на работу еще до истечения официального трехлетнего срока декрета. Мне кажется, это неминуемо ведет к дефициту любви и у матери, и у ребенка. Не заводить мужчину, дабы не навязывать его детям, идея среди женщин сколь распространенная, столь и сомнительная. Новый мужчина с приходом в семью может стать детям другом, наставником, товарищем. Все это не отменяет и не заменяет детям биологического отца. Конечно, новый мужчина по своей воле может стать отцом через какое-то время без всякого навязывания. Навязывание — это попытки ручного управления этим процессом извне. Признавать отцовство отца важно не столько детям, они это понимают изначально, сколько матерям. Велик соблазн исключить неугодного мужчину из семьи, закэнселить его у детей и назначить нового папу. Иногда это происходит даже без развода. Вместо неугодного отца на его роль назначается тесть, брат, дедушка или другой, более подходящий мужчина. А иногда и женщина. Народные мудрости вроде «не тот отец, кто родил, а кто воспитал» только способствуют этому. И это очень опасно. Соблазн дать детям более лучшего папу чреват навязыванием ребенку роли чужого ребенка, новому мужчине — роли чужого родителя. От такой театральщины добра не жди. Поймать чувство вины в поисках новых отношений маме легче, чем клеща на майском газоне. Походы по свиданиям отнимают совместное с ребенком время. Вина. Поиск нового мужчины, хотя перед алтарем дала обещание быть в горе и в радости с другим, снова вина. И так до бесконечности. Поэтому, чтобы быть свободной в поисках нового возлюбленного, важно как следует осознать ничтожность всех оттенков этой вины.